Глава 19. Как бы мне ни хотелось подольше поваляться в постели, но нужно было вставать. Еще вчера вечером Кир мне позвонил и сам предложил встретиться в 9. Я порадовалась такому энтузиазму, но поторговалась, и мы сошлись на 10. Вставать так рано в выходной – это кощунство. Но мне и самой хотелось пораньше встретиться, так как я так и не придумала, что же буду исполнять во втором туре. После провала с моей любимой песней и успеха, когда я была не собой, а в образе, у меня возникла некая неуверенность, стоит ли доверять своему вкусу. А еще почему-то не всегда получалось думать о чем-то полезном. Все мои мысли так или иначе сворачивали к Игорю. И я по нему очень скучала, в чем честно себе и признавалась. Вот даже умываясь в ванной, я умудрялась вспоминать о нем. Да и, если честно, вспомнить было что. А улыбка сама растягивала губы, когда перед глазами вставало обалдевшее лицо Игоря, в то время как я пялилась на него голова. «Хорошо, что я все успела хорошенько рассмотреть. Сандра, ты дура!» — обругала я собственное отражение в зеркале. «Опять забыла, зачем приехала сюда!» Я в очередной раз прогнала неуместные мысли и фантазии. «К тому же для Игоря я племянница». И не уверена, что стоит признаваться, что я ему никакая не родственница. Ведь реакция может быть непредсказуема. И пока у меня нет альтернативного жилья и работы, я не могу так рисковать. Уж скорее я раскалюсь, что втрескалась в него по уши, и тогда он и вовсе начнет бегать от меня, как от чумной. Как ни странно, но унылые мысли о своей безответной любви не испортили мне хорошее настроение. Погода тоже радовала, день обещал быть жарким, а с утра царила приятная прохлада. Но прохладно было не настолько, чтобы я замерзла в шортах и топе. Правда, к назначенному времени я немного опоздала, и Кир уже ждал меня на небольшой полянке в парке, сидя прямо на траве и что-то бренча на гитаре. «Малышка, шикарно выглядишь!» Такими словами и улыбкой встретил меня гитарист, которого с недавних пор я считала не только своим другом, но и партнером. А вот его оценивающий взгляд мне не очень понравился. Я словно почувствовала его на своих ногах, как Кир ощупывал меня им. И было в этом что-то интимное, чего, по моим соображениям, быть не должно. Ведь я планировала быть с ним просто друзьями. «И тебе привет», — с улыбкой отозвалась я, опускаясь рядом с ним на траву. «Черт знает почему», но, несмотря на чувство неловкости, его комплименты мне пришлись по душе и улучшили и без того отличное настроение. Все-таки иногда очень приятно осознавать себя красивой, а рядом с Киром именно это я и испытывала. «Держи», – протянул мне Кир стаканчик с крышкой, – «латте». Взял как себе, и он еще горячий. «Или ты предпочитаешь другой?» «Спасибо», – обрадовалась я кофе, так как с утра успела выпить только стакан воды. «И это тоже тебе». Следом за стаканчиком мне вручили бумажный пакетик. «Круассаны?» – восхищенно выдохнула я, заглядывая внутрь и с наслаждением вдыхая аромат сдобы. «Как тебе удалось не только угадать мои желания, но еще и исполнить?» «Не бойся, я не телепат и не волшебник», – рассмеялся Кир. «Просто сам такой же, вечно не успеваю завтракать». «И ты такая же, я угадал?» – заглянул он мне в глаза. «Угу». Промычала я, занятая тем, что с наслаждением вгрызалась в хрустящую корочку круассана. И какое-то время, пока я поглощала вкусняшки, запивая в меру горячим кофе, мы сидели с Киром молча. Он что-то продолжал наигрывать на гитаре, а я просто нежилась под ласковыми лучами утреннего солнца. И не хотелось даже думать ни о чем, так было хорошо. А еще радовало, что в это время народу в парке было мало, и никто на нас не обращал внимания. «Ты мой личный волшебник все же!» Счастливо потянулась я после того, как сложила пустой стаканчик в бумажный пакет и не выдержала, откинулась спиной на траву. «А вот и нет, я только учусь быть твоим!» Загородил Кир своей головой солнце, склоняясь надо мной. «Ой, он что, меня целовать собрался?» мелькнула в голове паническая мысль. «Что же я творю? Да я же сама соблазняю его и флиртую вовсю, хотя нравится мне совсем другой, и мое сердце сейчас отчаянно кричало мне об этом, и на месте Кира я хотела бы видеть Игоря». «Наверное, пора и поработать», – изловчилась я и села так, чтобы сделать это нейтрально. Конечно же, заметила я все и сразу, как посмотрел на меня Кир и каким разочарованным стал его взгляд. Сама же я старательно делала вид, что ничего не поняла и не заметила, ругая себя за неосмотрительность и некоторую подлость. Кир мне нравился, и даже очень. Он отличный парень и настоящая находка для девушек, наверное. И не повстречай я раньше него самого обаятельного, сексуального, красивого и просто крутого мужчину, могла бы запросто влюбиться в Кира. Но Игорь, он был для меня желаннее всех. И в этом я не хотела обманывать прежде всего себя же. «Какую песню выбрала?» – спросил Кир, а я вздохнула. «С этим я хотела, чтобы ты мне помог». «Ну, малышка, тебе виднее, что хочешь петь. Хотя и я тоже подобрал парочку песен». Какой же он классный! Вот и следа обиды на его лице не осталось. И улыбается снова по-прежнему весело и ласково. Рядом с ним тепло и светло. Какой-нибудь девушке обязательно повезет с ним. А Жанка, она просто дура, раз упустила такого. Хотя я судить не бралась, и в тонкости их отношений точно вникать не хотелось. Но неожиданно даже для себя я поняла, что рада их расставанию. Вот и кто я после этого? Да самая обычная собака на сене, вот кто. «И что придумал?» – немного грубовато попросила, пока еще злясь на себя. «Ну, слушай», – принялся наигрывать Кирилл. Совместный профессионализм и желание победить в конкурсе очень быстро настроили нас с Киром на рабочий лад. Правда, битый час, наверное, мы спорили, на чем остановиться. Он настаивал, чтобы я пела «We are the champions», но мне хотелось что-то нежное в стиле Ланы Дель Рей. В итоге мы сошлись во мнении, что петь я буду «Imagine Dragons». Кир просто фанател от этой группы, а мне никогда особо рок не нравился. Но как только я попробовала спеть «Radioactive», мой гитарист засыпал меня такими комплиментами, что я сразу же согласилась. Выбрав песню, мы даже успели порепетировать. Но время бежало слишком быстро, а дел у меня на сегодня было запланировано немерено. И чем дольше я находилась в парке в приятной компании, тем чаще возвращалась мыслями к вечеру. И еще мне снова придется отправляться за вечерним платьем. Эта мысль и вовсе отравляла настроение. И беса я уже потихоньку начинала ненавидеть. Почему вечно я? Как будто других девушек нет, честное слово. «К сожалению, мне пора», — с грустью посмотрела я на часы. «Так рано», — расстроился Кир. «Я думал, мы пообедаем вместе, а потом еще порепетируем. И вечером хотел пригласить тебя погулять». «Не могу. И вечер сегодняшний у меня занят». «Наверное, если бы не приглашение беса, я бы с удовольствием куда-нибудь сходила вечером с Киром. Конечно, сразу же расставила бы точки над «и», что никакое это не свидание. Но не сомневалась, что в его компании мне находиться будет гораздо приятнее, нежели в компании хитрого и пронырливого управляющего, от которого не знаешь, чего ждать. Но сейчас я уже точно ничего не могла изменить. «Когда встречаемся в следующий раз?» – поинтересовался Кир, когда мы уже собрались уходить. И снова в разные стороны. Он жил недалеко от этого парка. Мне же нужно было топать в метро, чтобы ехать в торговый центр. И проводить себя Киру я не разрешила. «В понедельник?» – предложила я. «Идет. В это же время?» «Нет, давай встретимся часиков в 11». В свой законный выходной хотелось выспаться. «До встречи, малышка!» – потянулся ко мне Кир губами. «Пока!» – ловко увернулась я от его поцелуя, махнула рукой и сбежала, не оглядываясь. «И целоваться с ним я тоже не должна, а то... Да я и сама не знала, чем мне это может грозить».